Аграфена. С годами случилось так, что Аграфена начала думать о Чайковском как о родном человеке. Ей все чаще хотелось поговорить о нем с кем-нибудь, вспомнить старое, но говорить было и некогда, и не с кем. «Дурная я, старая!» — бранила себя Аграфена. «Он, может, через год, как от нас уехал, позабыл даже, как меня звать. Вот ж верно, чем старее, тем дурее». Пришла война. Престарелых музыкантов увезли куда-то на восток. Дом закрыли, а ключи передали на сохранение Аграфене. Но за недосугом во время войны она в доме ни разу и не была. Поздней осенью областной город заняли фашисты. Вскоре начала достигать до Аграфениного села отдаленная канонада. Аграфена захворала. Ноги ослабели, стали как ватные. А когда оправилась, начала ходить, уже пришли враги. Так Аграфена и осталась в селе с несколькими маломощными стариками. Фашисты пришли на серых машинах с черным оружием, будто они вымазали его болотной грязью. И говорили они по-болотному, будто квакали. Солдатские головы под разлатыми шлемами были похожи на лягушечьи, с тонкими желтоватыми губами и белыми ледяными глазищами. Сапоги у гитлеровцев были как ведра, широкие, низкие, гремели на ходу. В первый же день они деловито повесили на березе свойственника Аграфены лесника Ануфрия за то, что застали его на мосту через лесную речушку, когда он подпиливал сваи. Но все равно вышла у фашистов задержка. Мост пришлось разобрать и строить на его месте новый. Для моста солдаты начали валить лес, а дальше больше. Уже валили его целыми кварталами. И так безобразно, что пни оставляли высотой с человеческий рост. Бревна тащили на блиндажи и укрытия, а потом привезли лесопильную машину, начали пилить доски и отправлять их в свой тыл, должно быть, в Германию. Был еще в деревне 9-летний мальчик Пашка. Он заболел, когда все уходили, и остался с Аграфеной. Он прикидывался дурачком, гундосил, приставал к солдатам, клянчил у них невесть что, коробки от сигарет, патроны, пуговицы. Пашка вошел к ним в такое доверие, что солдаты только похохатывали над ним, дергали за вздернутый нос и даже подарили ему зеленый старый мундир. Пашка лихо носил его в накидку на одном плече, как пиджак. Мальчонка целыми днями шастал по селу и лесу, все разузнавал и рассказывал о Аграфене. Стояло то время года, когда осень уже вылила все дожди, а ветер ободрал с деревьев последние листочки. По ночам уже подмораживала сухая земля, потрескивала под ногами. Вот-вот начнет всыпать первый снежок. Были сумерки. Аграфена сидела у окна, не вздувая огня. Очень смутно было жить на захваченной фашистами земле. Смутно и беспокойно. Только в такие поздние сумерки Аграфена отдыхала. Темно, никто ее не видит, и так тихо, что слышно, как на краю села брешет собака. Аграфена решила, если услышит близко топот немецких сапог, тихонько выйдет, прикроет избу и спрячется в сарайчик, там отсидится. Лишь бы фашисты ее не трогали, ничего не клянчили и не приставали с расспросами. Но на этот раз Аграфена так крепко задумалась, что очнулась, когда солдаты уже вошли в сени. Их было двое. Обоих Аграфена давно уж приметила. Один был худой, горбоносый, не то немец, не то румын. Он говорил по-русски, но чудно, коротко, и, разговаривая, всегда держал руки в карманах шинели и смотрел на Аграфену, посмеиваясь. Другой был плотный, в тесном мундире, в сапогах желтой кожи. Солдаты пришли к Аграфене за самоваром. Переговариваясь и посмеиваясь, они объяснили, что самовар нужен для генерала, потому что у него сегодня праздник. Генерал получил от фюрера награду — железный крест и желает угостить своих гостей чаем из настоящего русского самовара. «Да где же он, этот ваш генерал?» — спросила Аграфена. «А в нашем селе никаких генералов нету. В лесу», — сказал горбоносый немец. «В старой вилле, что есть в лесу, там квартирует теперь генерал». «Ой!» — сказала Аграфена. «Чего это вы все врете, путаете? Тот дом давно стоит заколоченный». Солдаты ничего не стали объяснять. Но снова потребовали самовар. «Да вы его мне распаяете!» — рассердился Аграфена. «Небось, сроду самовара не ставили!» Солдаты молчали. «Я сама с вами пойду. Поставлю вашему этому генералу самовар и обратно самовар заберу. Вам поверишь? Наплачешься. Улетит самовар. Ищи потом ветра в поле». Солдаты были озадачены. Они о чем-то поговорили между собой, даже поспорили. А потом горбоносый сказал: «Пожалуйста, прошу. Генерал, будем думать, останется доволен. Старая русская женщина сама подает ему самовар. Как в кино». Аграфена взяла с собой на всякий случай Пашку. Солдаты, осторожно, держа за ручки, несли самовар. Пашка тихо спросила Аграфена: «Неужто в том доме фашисты? Чего ж ты мне не сказал?» «В каком доме? В музыкантском?» «Ну да. Третьего дня въехали. Я сам только сегодня узнал. Там должно штаб. Генерал живет, весь седой, морда как умерена, и офицеры при нем». «Ладно», — сказала Аграфена. «Теперь помолчи». Шли осиновым перелеском. Неизвестно, откуда на землю падал серый цвет, хотя ни звезд, ни месяца не было. В тишине слышался трепет одинокого, уцелевшего на ветке осинового листка. Потом серый свет вздрогнул, и над землей прокатился пушечный удар. Он долго затихал, а закатывался в ночные дали. Солдаты остановились, поставили самовар на землю, прислушались. «Зо!» — сказал солдат в тесном мундире и покачал головой. Горбоносый закурил, сложив ладони лодочкой, затянулся, сплюнул, но ничего не ответил. «Смекаешь?» — спросила Аграфена Пашку. «Смекаю», — коротко ответил Пашка. Дорога пошла вниз, в сыроватый лес, где белел туман. Через болотце был перекинут ветхий бревенчатый мосток. Когда подошли к мостку, долетел второй пушечный удар. Он встряхнул сырую ночь. Застоявшийся в кустах холодноватый воздух ударил в лицо. По черной болотной воде пробежала мелкая рябь. И в этом пушечном ударе, похожем на вздох облегчения, были неторопливость и сила. Аграфена усмехнулась, вытерла рукой сухие губы, взглянула на солдат. «Что за притча?» — подумала Аграфена. «Все свое, знакомое. И низинка эта в тумане, где она девочкой пасла гусей, и мосток, что стоит здесь еще с тех времен, когда жил в лесном доме Петр Ильич и ходил по этой дороге к ним в село, и сток сена, почернелый от дождей. Все свое. И вот идут по этим местам, топочут своими сапогами, ведрами фашисты. Далеко залетели, голубчики. Да посмотрим, где сядут. Генерал Штумпф, высокий, с седыми стриженными ежиком волосами и запудренными на щеках синими пятнами, следами неизлечимой прыщавости, был весьма доволен наградой фюрера. Он представлял себе, как в скором времени будет сидеть в имперской канцелярии в Берлине на совещании, и крест на его груди отразится в полированной поверхности длинного стола.